Глава 11. Купол. Как только края палатки сошлись, закрывая меня от взора мимо проходящих, я подскочила с сумок и принялась быстро рыться в них. Хотелось найти что-нибудь полезное или хотя бы теплое, чтобы не замерзнуть под этим таинственным куполом, который, по словам Берриана, сможет укрыть меня от преследования. Надежды на успех в этом предприятии было мало. Я слишком хорошо помнила, какие наряды укладывали для меня, отправляя в дом у тех леди Айлин. Так и вышло. Помимо прозрачных платьев, шаровар и топов, поживиться здесь было нечем, поэтому я, выругавшись мысленно, проверила наличие артефакта подогрева и артефакта воды, вытащив их из-за пазухи. Удивительно, но эти два устройства остались при мне. Видимо, меня не досматривали, пока я находилась в отключке. Или Берриан дальновидно оставил камни, решаясь уже в тот момент оказать мне посильную помощь в скором будущем. «Он раб», — с грустью думала я, быстро накидывая тяжелый меховой плащ на плечи и надевая рюкзак. На сыроватое платье старалась не обращать внимания, ловко влетая в стоящую у выхода из палатки высокие коричневые сапожки. И все равно не побоялся пойти против своей госпожи. Я навсегда останусь перед ним в долгу, если у меня получится сейчас бежать. Буду молиться за него всеединому каждый день. Хоть бы драконица не поняла, что Берриан помог мне. Потоптавшись пару секунд на месте, достала белую простынь из лежащего рядом свертка и укуталась, чтобы меня было не так сильно видно на снегу. У нас в пустынях охотники надевали форму песочного цвета, чтобы затеряться среди барханов. Но я больше не в пустыне, поэтому белая простынь самое то. Затаившись, взяла небольшую веточку и немного отодвинула ею край палатки. Берриан стоял неподалеку, в метрах 10, не больше. Чуть дальше его двое драконов сооружали огромный бело-золотой шатер. Очевидно, для принцессы 300-летней. К слову о ней, сама Айлин сидела в мобиле, недовольно наблюдая за процессом установки стихийной ночлежки для нее любимой. Четырех оставшихся подчиненных Берриана не наблюдалось. Двое на охоте, двое на охранном посту со стороны пограничного города, вспомнила я. Теперь понять бы, где тот самый купол, куда мне бежать надо. Чтобы разобраться с этим, пришлось менять дислокацию на противоположный край палатки и разворачиваться так, чтобы посмотреть другую сторону пространства. Собственно, о куполе именно в том направлении я догадалась по спине Берриана. Это же логично, что он отвернулся от меня специально, намекая на нужный путь. Но увидеть собственными глазами пылающий серыми прожилками купол было все равно приятно. А самое приятное то, что бежать до купола совсем немного. «Я должна успеть укрыться под ним», — прошептала едва слышно. «Простому человеку это будет легко сделать, а драконам нет», — вспомнились мне слова наемника. «Что ж, настало время проверить твои слова, мой герой. Надеюсь, ты был искренен в своем порыве помочь». Поправив простыню в районе головы, я сделала глубокий вдох, затем медленный выдох. Сжала пальцы в кулак, не отпуская края простыни и сделала первый шаг. Казалось, хруст морозного снега под моими ногами оглушает, а в грохоте сердцебиения так и вовсе тонет громкий стук молотка, которым один из стражей забивал в этот миг колышки для ровности шатра. Один шаг, второй, третий. Я перешла на легкий бег, стараясь передвигаться исключительно на носочках. Конечно, бесшумный ассасин из меня никакой, но все время оглядываясь, я видела, что моего вероломного побега пока никто не замечает. Лишь спина Берриана была неестественно напряжена. А потом случилось оно. Обнаружение! Леди Айлин, раздраженно дернув подбородок в сторону старшего наемника, вмиг округлила рот и выпучила глаза, прежде чем закричать. «Роуз убегает! Скорее ловите мерзавку!» Берриан резко обернулся, поморщился, глазами выразительно демонстрируя мне свою досаду, а затем махнул рукой, крикнув. «Быстро все сюда! Никому не обращаться! Ловим с обычной скоростью, в человеческой ипостаси и без магии!» Отрезал мужчина, пока я ускорялась, улепетывая по сугробам куполу. «Почему без магии, дурак?» Визгливо прошипела драконица, выскакивая из салона мобиля, чтобы успеть за стражами. «Вы хотите проблем с имперцами? Им будет очень интересно узнать, на кого мы тут устроили охоту, тогда как нам было прямым текстом сказано «проваливать отсюда!» Насмешливо заметил Берриан, однако при этом пытался честно меня догнать. Я его не осуждала. Он и так сделал слишком много для меня, чтобы снова подставляться. Да чего там? До сих пор продолжает делать, организовывая фору на пустом месте. Бросив последний взгляд на драконов, ускорилась еще сильнее, не слушая больше ни проклятий леди Сагай, ни приказов моего благородного загонщика. Довольно бестолковых приказов, как по мне, потому что стражи больше путались друг у друга перед носом, чем продуктивно пытались поймать меня. Когда до купола было рукой подать, я на миг усомнилась, что смогу пройти через серую завесу, но магия пропустила меня легко, как нож входит потаявшее масло. «Нет, этого не может быть!» Распиналась драконица, пока ее стражи разлетались в разные стороны, наткнувшись на полупрозрачный барьер. «Сука! Вернись немедленно! Я тебя купила! Ты моя рабыня!» Я замедлилась. Пытаясь отдышаться, прислонилась к черному стволу незнакомого дерева. Смех душил. Истерический смех. «Сама, сука!» Захохотала я, чувствуя себя победительницей. «Подотри своими деньгами, старая грымза, а после пойди и обслужи всех своих дружков-извращенцев сама!» «Старая!» Завизжала белобрысая красотка. Видимо, это было единственное оскорбление, которая эту недалекую зацепила. «Мне всего 300 лет, дура! Я молодая, полная сил драконица! Вернись немедленно, я сказала!» Показав ей сразу двумя руками один красивый, но достаточно неприличный жест, бросила взгляд на Берриана. Наемника откинула дальше всех, поэтому... Быстро проследив за каждым своим спутником, он незаметно показал мне направление пальцем, отчего в моей груди стало тепло и приятно. Чувство благодарности, оно такое. Поднявшись, мужчина отряхнулся и призвал к себе всю шайку-лейку, чтобы решить, что делать дальше, чтобы вернуть покупку их очаровательной госпожи. Я поняла, что это мой шанс. Именно сейчас можно легко затеряться между плотным строем черных деревьев, Что я и сделала, как только Хассагай топнула ножкой и отошла от завесы. Расслабиться себе позволила только тогда, когда голоса моих похитителей совсем затихли. И то ненадолго, так как очень быстро стало темнеть. Шла в одном направлении, чтобы не заблудиться. Бэриан сказал идти до самого рассвета. Значит, лесок этот, будь здоров по размерам. Я понимала, что здесь придется довольно много провести времени, до тех пор, пока меня не перестанут искать. Недели две, не меньше. Но разве у меня есть другие варианты? Пытаться выйти в один из городов Негреша — тухлая идея. Вернуться в пограничный город — вот единственное решение. Только не сейчас, когда там крутится эта компашка ледяных. Было бы здорово, наверное, добраться до имперцев, раз Сага их так боится, но... Чего скрывать? Я и сама их боюсь. После всего, что эти драконы со мной сделали, я не доверяю никому из них. Продажность никто не отменял даже в рядах боевых солдат Императора. Все хотят поживиться по-легкому. И что за дело им, что при этом придется сломать жизнь какой-то человечке? Нет, к имперцам я тоже идти не собиралась. Вся надежда на рюкзак и время, которое расставит все по своим местам. А то, что холод — ничего. У меня артефакт нагрева заряжен на полгода вперед, вместе с водным камнем. Справлюсь. Устало улыбалась я сумерком, стараясь шагать в четко одном направлении, чтобы молочный диск ночного спутника Угроса был всегда с левой стороны от меня. Лишь бы только на хищников не наткнуться. Пожалуй, это сейчас единственная реальная угроза для меня. По ходу продвижения нашла две крепкие палки. На одну намотала оторванную часть простыни и подожгла ее, чтобы двигаться дальше. Ночное зверье боится подобных светопреставлений, а на вторую закрепила раскладной нож на манер копья. Очень хлипкая, конечно, у меня получилась конструкция, но умнее я ничего придумать не смогла. Пока шла, припоминала из книг, какими животными мог похвастаться Динфель. Но, по-моему, кроме зайцев, белок и снежных барсов, в заснеженной тайге больше никого не водилось. Это радовало с одной стороны, а с другой пугало. Мне, простой человечке, и одного барса за глаза. Эти хищники тут такие большие, что даже в единственном экземпляре могут меня легко порезать на ленточки. Но барсы боятся огня, успокаивала себя, как могла, пристально следя за расположением звезд и спутника и стараясь не акцентировать внимание на том, что все тело уже околело от холода. Не привыкла я к такой резкой смене климата. Да чего уж, я вообще не приспособлена к зиме. Очень выручала артефакт подогрева, который я попеременно засовывала то в лиф давно высохшего платья, то в ботинки, лишь бы отогреть свои конечности. Было очень тяжело. Ноги утопали в снегу, спина устала нести грузный рюкзак. В носу хлюпало, несмотря на действие артефакта. А еще хотелось плакать. Сначала причиной этого желания было счастье, ведь вырвало все-таки свободу. Но постепенно этот порыв сменил страх и сжалось к себе. Однако я все шла вперед, кое-где проваливаясь по колено в сугробы, и крепилась до последнего, обещая себе поплакать чуть позже. Где-то днем, если этот день вообще для меня наступит.